от писсуаров, Флетч проследовал за Фрэнком к раковинам. «Я прошу вас изменить ваше решение». «Какое решение? Я и близко не подойду к этому заведению». «К какому заведению?» «Тому, где регистрируют новобрачных?» «Фрэнк!» Флетч потряс руками над раковиной, стряхивая с них воду. «Я женюсь в субботу, а вы посылаете меня провести расследование в борделе». «Доскональное расследование». Фрэнк вытер руки бумажным полотенцем. «Это что, шутка?» «Ну, пока еще нет, но, думаю, этот случай войдет в аналы истории». «Хорошо ли отыгрываться на молодых?» «Флетч, тебе необходимо набираться опыта. Или это не так?» «Только не такого. Особенно перед свадьбой. Перестань. Ты просил работу. Настоящую работу. Вот ты ее и получил. Публичный дом в качестве свадебного подарка. Я дал тебе шанс. Покажи, на что ты способен». «Как смешно! Мы хотим, чтобы ты максимально серьезно отнесся к этому поручению, парень. Разберись со всем, до мельчайших подробностей. Нам нужен полный отчет, и каждый вывод необходимо подкреплять доказательствами». «Вы кое о чем забыли». «О чем я забыл?» Фрэнк бросил взгляд на ширинку. «Мой расходный счет. Мы понимаем, что без расходов не обойтись». «Да, но я представлю очень детальный расходный счет. Для редакции это будет внове. Внесу в него все позиции. Напишу, сколько я потратил в дружеских услугах и на что именно. Расходный счет ни у кого не вызывает вопросов, если представленный материал стоит затраченных на него денег. Фрэнк, я напишу порнографический расходный счет». Фрэнк открыл дверь в коридор. «Может, мы опубликуем и его. А что скажет издатель?» Выходя из мужского туалета, Фрэнк обернулся. «Догадайся сам, парень». Глава 11. «Что б мне так жить?» — проворковала красавица в широкополой шляпе. «Вы, должно быть, Флетчер». «Что хочешь?» Стоя в дверях ее маленького кабинета, Флетч нахмурился. «Почему вы так решили?» «Ваш костюм, дорогой, ваш костюм!» Амелия Шарклифф, ведущая в «Ньюс Трибюн» колонку светской хроники, без бюстгальтера, сидела за компьютером. Улыбка ее прежде всего говорила о том, что не далее как 10 секунд тому назад обожаемую Амелию пригласили на вечеринку. И действительно, ее постоянно куда-то приглашали. Все хотели видеть ее у себя. Для некоторых светские приемы составляли суть жизни, а каждый или каждая из них мечтал увидеть хотя бы одно или два предложения о своей вечеринке в колонке Амелии. «Я так много слышала о вас, о вашем возбуждающем наряде». «Возбуждающем?» Флетч посмотрел на костюм Хайбека. «Уж не хотите ли вы сказать, будто не знаете, что делаете? Это же гениально! Ни один модельер до этого не додумался». «Гениально? Флетчер, дорогой, ну посмотрите, как вы одеты!» Амелия оглядела Флетча с головы до ног, не выпуская при этом из поля зрения телефонный аппарат. «Этот серый деловой костюм? Мал вам как минимум на 3 размера. Вам, разумеется, это известно?» «Да, раз или два мне говорили об этом. Брюки до колен, рукава едва прикрывают локти, а талию можно убрать 2 ярда. В нем не запаришься, не так ли?» «Это точно. Основополагающий принцип моды, дорогой мой, если вы прислушаетесь к старушке Амелии, ну, хотя это и не обязательно, состоит в том, чтобы носить одежду, вызывающую у других людей желание снять ее с вас.